Алло. Алло. Да, я вас слушаю. Вы мне звоните, вот по какой причине, что случилось? Мне вам звонит. Да, вы мне. Вообще-то вы мне звоните. Вот у меня свидетель, сидит солидный человек. Заскакивает. Он может подтвердить. Квартиру заскакивает. Ну, а это у меня, кстати, тоже звонки с глазами. Сейчас разберемся, наверное, на линии какая-то помеха. Пожалуй. Звонить, сволочи. Да, говорите, пожалуйста. Алло, ну сколько можно молчать, сколько можно звонить? Перестаньте звонить и баловаться. Алло. Алло. Да-да. Говорите. Говорите, пожалуйста. Алло. Звонишь ко мне на мой это самое. Еще спрашивает, я вас слушаю. Наглеет сразу. Вы мне звоните. Я даже на четвертый раз только взял трубку. Я сейчас звонил на телефонную станцию, потому что эти безобразия повторяются с периодичностью. Или на выходные дни, или в праздники. Да дело в том, что у меня этот номер вот здесь. Ну хорошо, хорошо, оставьте ваш номер, я же ваш номер не знаю. Вы куда сейчас звонили? Я никуда не звонил. Я никуда не звонил. Вы мне звонили, так что? Вы мне звонили. Я сейчас со второго номера позвоню на АТС, они узнают, куда я якобы звонил. Давайте, пожалуйста, но я никому не звонил вообще. И я никому не звонил. А мне почему-то вот такие звонки идут именно по субботу, по воскресеньям или праздничные дни, вы понимаете? Не знаю, вот эти ребята сегодня целый день звонят, я не знаю, кто это звонит. Я набираю этот номер, а там гудки. Это кто-то хулиганит, кто-то электронный такой хулиган занимается этими вещами. Ну, знаете, я уже звонил сегодня по этому поводу на АТС, вы понимаете? Вот какой ваш номер? Оставьте ваш номер. Если у вас мой высветился, оставьте свой. Я-то ваш номер не знаю. Какой ваш номер? У меня ваш высветился, у вас 755, 8770, правильно? Какой ваш телефон? Нет, мой не такой номер. У вас мой не такой, такой номер? Нет. Мой не такой номер. А у меня высвечивается 755, 8770. Нет, мой совершенно другой. Мой совершенно другой номер. Тогда не знаю. Это кто-то как-то запраздничает, хулиганит. Алло. Звонок мне, я поднимаю трубку, вы там воняет, опять-таки, не знаю, как вас называют через зону. это уже который день кто-то балуется, вот меня вот так соединяет. Месяц назад такая история была, я уже вчера на телефон... Я смотрю телевизор, все люди быстрее, старые люди хорошие показывают. Замечательно, хорошо, я очень рад. Давай, я не подъем.